дополнительно денег получат, а не просто простимулировать своих конечных потребителей. Следующий момент – это планирование по целям. Когда вы ставите цели, определяете акцию, которая вам необходима, и затем формируете бюджет, а затем этот бюджет утверждаете. Планирование по целям – это самый грамотный вариант планирования, но, естественно, конечно, нужно просчитывать и не уходить в убыток. То есть если мы запланировали по целям, что нам нужно затратить такие-то вот определенные суммы, то это не значит, что компания должна работать в убыток. Маркетолог должен считать обе стороны медали – и сторону затрат, и сторону дохода. По-другому акция не будет эффективной, а значит, она не будет акцией по стимулированию. Следующие два момента, которые можно учесть – сопоставление с отраслевыми затратами. То есть вы примерно знаете, сколько по отрасли тратится на рекламу. Ну, к примеру, на рекламу стирального порошка компания ежегодно тратит там, не знаю, 2 миллиона долларов. И вот вы, естественно, основываясь на этом, понимаете, что если вы потратите 1,5, то эффекта такого не будет. Если вы потратите 2,5, наверное, будет больший эффект. Но вот 2 – это средняя планка, которую нужно сделать, чтобы обеспечить себе подобную известность. То есть сравниваются среднеотраслевые расходы на рекламу. Они есть в источниках информации, в журнале «Практика рекламы», например, там постоянно это публикуется. Значит, следующий момент, который можно учесть, это сопоставление с конкурентами. Посмотреть, что конкуренты делают. Ведь мы с вами знаем, сколько стоит реклама в СМИ, сколько стоит проведение той или иной акции, промоутеры сколько стоят, разработка ролика и так далее. Все эти расценки нам известны. Видя, что проводят конкуренты, вы можете смело посчитать, сколько же они тратят. И если вы позиционируете себя рядом с ними, то, собственно, определить подобную сумму, либо чуть большую, смотря какие у вас цели стоят на проведение рекламы. Ну и еще есть один метод, самый неэффективный, по остаточным средствам. Ну, грубо говоря, сколько денег осталось, все ваши. Обычно их не остается. Вот поэтому такой метод, он и является самым неэффективным и не дает обычно результатов. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в вашем лекционном материале будут озвучены и обозначены правила и приемы создания идей. Самые основные правила, которые применяются так или иначе при разработке различных акций. Это и волшебные цифры, когда мы говорим «все товары по 10 рублей» или «два по цене одного» и так далее. Следующее – это кризисная распродажа. Вспомните компанию «Же», магазин «Же», который говорит «распродажа». Распродажа это велась уже там полные 2 или 3 года, и как распродаться не могла. Собственно, вы объявляете об этом, и все клиенты к вам бегут, потому что думают, что вы закрываетесь. Дальше. Подарок покупки. Это еще одна идея, которая очень часто муссируется и используется, да, потому что нравится всем получать подарки. Что еще хотелось бы, на что еще было, хотелось бы обратить внимание? Когда продумываете идею акции, обратите внимание на те темы, которые интересны всем. А какие темы всем интересны? Автомобили, спорт, война, секс, дети, животные, развлечения, продукты питания. Все, что касается нашей жизни, все, что так или иначе руководит нами, вот все эти темы вы можете брать как идею к акции. Потому что все, что касается нашей жизни, все, что пропускается через чувства, через эмоции, работает очень хорошо. Можно применять различные двусмысленности или каламбуры. Например, скидка равна количеству лет. Или сегодня будет скидка такая, какое сегодня, например, число на дворе. Да? Ну, единственное, тогда все будут ждать конца месяца, потому что скидка там будет больше. Дальше. Можно элементы фирменного стиля применять. По-моему, в видео компания делала такую акцию. Все, кто придет в красном, скидка 10%. Дальше. Можно развивать уже имеющиеся концепции. Например, у вас уже есть дисконтная карта, но вы продолжаете работу с ней и говорите всем, кто сегодня придет с дисконтной картой, двойная скидка, а не та, которая обозначена на карте. Да? Ну и, собственно, новые, хорошо забытые старые – это, опять же, рекомендации. Делайте базы данных и по ним смотрите, какие акции срабатывают у вас лучше всего. Хотелось бы вам предложить еще одну методику – это оценка креативной идеи акции. Там прописаны основные критерии, по которым вы можете себя же перепроверить, а все ли вы учли, все ли критерии вы проработали, когда продумывали идею вашей акции. Оценивается по 10-бальной шкале и, собственно, выводится потом итоговый балл. Но итоговый балл не столь важен, сколько важны те критерии, которые заработают в вашей оценке самые низкие баллы. это значит, они не проработаны, и с ними нужно еще немножко что-то сделать. То есть это сигнал к тому, что акция не до конца продумана. Какие критерии там есть? Ну, естественно, соответствие торговой марке. Да? Мы смотрим, насколько ваша идея соответствует торговой марке. Если ваш товар эксклюзивный и очень дорого стоит, то, наверное, не стоит затевать распродажу. Уникальность, неповторимость идеи. Здорово, конечно, когда у вас балл высокий по этому пункту, но чаще всего, конечно, идеи повторяются. Однако, если у вас есть что-то интересное, как, например, тест-драйв кресел офисных, вот эта идея, да, она заслуживает очень высокого балла. Попробуйте придумать что-нибудь свое или дайте возможность это сделать агентству. Следующий критерий – жизнеспособность, возможность реализовать на практике, потому что можно придумать что угодно, например, полет на Луну, да, но насколько это можно реализовать – это вопрос. Поэтому идея должна быть реалистичной. Актуальность идеи. Мода на те или иные вещи. Да, то есть желательно следить за модой. Например, мобильный маркетинг очень сейчас актуален. Вот, можно, собственно, например, проводить акции по мобильному телефону, которые очень хорошо работают. Или с привлечением новых технологий различных. Эффективность. Ваше предложение должно быть интересно покупателям, должно удовлетворять их потребности, потому что если оно им не интересно, то какая бы акция ни была, они не будут в ней участвовать. Следующие два критерия – это простота и доступность. Простота – это насколько понятны условия, чтобы там не было у вас такого, значит, пойди в лес, загляни за 10-й пень, найди, значит, купон, принеси в 4-й магазин после 5-го поворота и так далее. То есть чем сложнее условия акции, тем больше вероятности, что в вашей акции никто участвовать вообще не будет. Ну и, собственно, доступность, насколько легко в вашей акции поучаствовать, чтобы это была рядом торговая точка, чтобы человек мог прийти, найти, где проходит акция, где выдают призы и так далее. Следующий критерий – это заметность для целевой аудитории. То есть она заметна и еще хорошо, когда она совпадает с уже проводимыми рекламными кампаниями. То есть она идет в рамках общей концепции. Не просто одна акция, а в рамках общей концепции. Тогда эффективность ее увеличивается во много раз. Следующие моменты – это идея должна согласовываться со всеми элементами маркетинга и быть привлекательной для целевой аудитории. Точно так же проводите оценку по 10-бальной шкале. Ну и вознаграждение для участников привлекательно и полезно. То есть он им нужен, этот товар. Это не просто какая-то безделушка, которую человек выйдет и выкинет просто на улице. Вот таким образом, по данной методике, вы можете оценить свою идею и увидеть, какие пункты вам еще необходимо доработать. На что же нужно обратить внимание при разработке промо-акции? Конечно же, на разработку сценария. Это основной документ, который позволит вам провести промо-акцию без сучка и задоринки. То есть не забыть ничего, что является особо важным для того, чтобы акция состоялась и была эффективна. Основных разделов промо-акции 6. Первое – это, конечно же, детальное описание механики. То есть что вы хотите получить от этой акции, как эта акция должна проходить. Что должен сделать ваш покупатель, чтобы получить приз? Какой это приз? Где он будет выдаваться? В каком количестве? Вот это все необходимо прописать, все условия акции. Это, пожалуй, самое основное, что нужно сделать в первую очередь, потому что от этого будет зависеть бюджет вашей акции. Следующее, что нужно сделать, это выбор места проведения, то есть где вы проводите, в скольких торговых точках, если это в торговых точках, или где-то в другом месте, но важно выбрать место проведения акции и определиться, согласятся ли, то есть и согласовать еще это место, согласятся ли торговые точки данную акцию проводить в тот период, который вам интересен. Следующий основной момент, который нужно учесть, это работа с промо-персоналом. Вот к этому моменту нужно подойти особо серьезно, потому что от промо-персонала зависит результат вашей акции. Если вы сами отдадите это все на откуп агентству и не попринимаете в этом участие, рискуете тем, что ваш промо-персонал будет не готов к акции, не будет понимать, что это за товар, какая цель акции и, главное, чего нужно добиться. В результате потраченные деньги просто уйдут в никуда. Поэтому обязательно участвуйте в подборе промо-персонала и в его подготовке. Это ключевой момент. Следующее – это непосредственно подготовка к мероприятию. Вы его расписали, всех набрали. Теперь нужно проверить, все ли готово. Знают ли менеджеры по продажам, что нужно довести товар? Знают ли торговые точки, что у них проводится акция? знают ли все промо-персонал, есть ли призы, в достаточном ли они количестве, довезены ли они до торговых точек. Все эти моменты нужно обязательно проверить и просчитать. И еще раз всем напомнить, что в такой-то момент начинается акция, чтобы все были на уровне готовности. Следующее – это непосредственно проведение мероприятия. И здесь у меня к вам одна рекомендация – жесткий контроль. У нас в России приказ станет руководство к действию, повод для размышления. Поэтому контролируйте всегда, все ли проходит четко. Если не будет контроля, уверяю вас, ошибок и промахов будет достаточно, более чем достаточно. Потому что даже при осуществлении контроля такое происходит. Но там хотя бы вы можете оперативно среагировать. Если вы не контролируете, результаты акции будут удручающие, а вы исправить вы уже ничего не сможете. Поэтому обязательно в процессе акции контролируйте и корректируйте ситуацию, держите руку на пульсе. Ну и следующий момент – это действие после акции, то есть анализ эффективности. И здесь обязательно нужно просчитать, не зря ли вы потратились, все ли сделали, что было нужно, какие были просчеты или проблемы. И в лекционном материале у вас будет пример отчета по акции, который вы можете использовать в своей работе. Какие ошибки чаще всего бывают при проведении акции? Я их насчитала 17. Может быть, вы добавите что-то к моему списку. То, что получилось, вот это… Это получилось из практики. Первая ошибка – это отсутствие планирования. Когда к нам прибегает менеджер по продажам и говорит: срочно, меня выводят из магазина, давайте быстрее какую-нибудь акцию. То есть надо было все сделать вчера. Начинается спешка, мы без планирования начинаем что-то предпринимать. Это стратегия латания дыр, о которой мы уже сегодня говорили. И в результате акция получается так себе. То есть что-то, конечно, выходит стараниями менеджеров, затратами времени, ресурсов, но могло бы получиться намного лучше, если бы все было по плану. Поэтому не воспринимайте буквально слова менеджеров. Работайте по своему плану. Только тогда наступит порядок. Следующий момент – плохая подготовка персонала. Это то, о чем я говорила. Не проконтролировали, скажем так, информированность персонала. То есть не все знают о проведении акции, кому это нужно знать. И мало того, промперсонал не может связать двух слов по поводу вашего товара, что совершенно недопустимо. Воровство. Воровство среди… Вообще воровство, конечно, у нас, наверное, общая беда в России, не знаю, но промоутеры, естественно, призами даже обмениваются иногда, когда в торговой точке проходит несколько промо-акций, они начинают меняться призами. Это у них хобби такое. Естественно, вы не можете предотвратить на 100% воровство своих сувениров, призов, подарков и так далее. Но дав промоутерам достойную оплату, и поставив дело на четкий контроль, то есть регистрацию всех, выдачи всех подарков, вы хотя бы сократите этот процент. Я не тешу себя иллюзиями, что вы можете искоренить эту проблему полностью, но хотя бы сократите убытки, это тоже полезно. Следующий, внешний вид промоутеров. Ну, что обычно бывает? Обычно футболки, кепки корпоративного цвета, и все, на этом мы останавливаемся. А зря, потому что внешний вид промоутера очень важен. Мало того, что в обычных футболках и кепках он не выделяется из толпы, его просто не видят и не участвуют в акции. А второе, при экономии денег мы просто-напросто смещаем позиционирование своего продукта. Мы не выделяем его, мы не показываем все его плюсы, все его минусы. Внешний вид промоутеров особенно важен. И костюм, и его, собственно, прическа, и его манера себя держать. Это все очень важно, поэтому обращайте на это внимание. Были случаи, когда проходила акция по рекламе элитного алкоголя, и там девушки были в шикарных совершенно платьях, замечательного вида, но на прическах сэкономили, и образ нарушился. Поэтому, если уж вкладываете деньги, вкладывайте их целиком, чтобы целостность образа нарушена не была. Тогда и эффект будет другой совершенно от вашей акции. Следующий момент – это отсутствие связующей идеи. А это как раз проблема латания дыр. То есть мы действуем не в рамках общей программы маркетинговой, а действуем просто методом тыка. То есть надо, проблема возникла, надо решить. Проблема возникла, снова решаем. И связующей идеи не получается. Поэтому акция, каждая отвечает сама за себя, вот и все. А если бы у вас все было по плану, все взаимосвязано, синергия была бы намного выше. Следующая ошибка в определении целевой аудитории, об этом мы уже говорили в рекламе, и здесь то же самое, неправильно определили целевую аудиторию, не попали просто-напросто и не получили такого эффекта. Отсутствие четких отчетов – это тоже один из минусов. И в этом виновата сама компания, потому что сама фирма должна продумать систему отчетности, ведь ей-то нужна эффективность-то. Мы же деньги тратим, а не кто-то. Поэтому это в наших интересах – сделать систему отчетности и четко следить, чтобы всю отчетность заполняли. Тогда мы с вами сможем просчитать эффективность акции. Плохая организация региональных акций. Ну, наверное, всеобщая беда, потому что проконтролировать не можем, проследить не можем. Рекомендации отдавайте на откуп агентствам, сетевым, которые имеют головной офис в центральных городах и свои филиалы по разным городам Российской Федерации. По крайней мере, у них наработан опыт проведения таких акций, и они сделают это более профессионально, чем менеджеры на местах. И даже непонятно, есть эти менеджеры или нет некоторый раз. Поэтому лучше доверяйте профессионалам. Ошибка в постановке целей промоушен-компании. Говорим о том, что надо вывести новый продукт, а ставим целью увеличения объема продаж. Это совершенно другое. Потому что когда выводим новый продукт, это ознакомление с продуктом. Цель поставили неправильно, механику продумали неправильно. В результате акция не сработала. Вот и все. Следующее. Недостаточное выделение средств на проведение акций. Деньги жалеем, говорим, ну давайте сэкономим, тут урежем, там урежем. В результате урезанная акция не стоит ничего. Вот четкое совершенно мнение сложилось. Если нужно что-то провести, делайте это как следует, лучше. Если хотите сэкономить, лучше не делайте вообще. По крайней мере, деньги целиком останутся. А так и деньги потратите хоть сколько-то, и результата не добьетесь. Отсутствие стандартной документации. Ну вот пересекается немножко с системой отчетности. Просто отсутствие стандартной документации предполагает дополнительные затраты ваши по времени. То есть если бы у вас была стандартная документация по отчетности разработана, вы бы к каждой акции это не делали. А если у вас их нет, вам приходится по каждой акции дополнительно продумывать, затрачивать свои ресурсы на то, чтобы данную документацию сделать. Слишком усложненная механика проведения акции. Ну, мы с вами говорили о том, что нельзя сложную механику делать. Если она будет непонятна, она не будет работать. Дальше. Недостаток центров выдачи призов. Очень многие клиенты обижаются на то, что должны приз получить, а либо приза в центре призов нет, либо до центра призов ехать надо очень далеко и неудобно. И это создает негативное ощущение у ваших клиентов. Вот если у вас нет возможности обеспечить призами, то лучше тогда или призы замените, или механику акции другую продумайте. Потому что негатив, он тоже не забывается, откладывается на вашей продукции, даже если она очень хорошая. Программа может выпадать из общего позиционирования торговой марки. Ну, я приводила пример уже, перекликается с причиной несоответствия целей. Если продукция эксклюзивная, не делайте распродаж. Это несоответствие абсолютное. Ну и можно много таких любых других примеров привести. Следующая ошибка – неправильный выбор каналов продвижения. Мы с вами не спросили наших клиентов, откуда они берут информацию. И в результате эта информация их не достигла. То есть, грубо говоря, мы с вами развесили объявление в одном месте, а наши клиенты ходят по другой дороге. Вот и все. И акция совершенно не сработала, хотя на нее затрачена масса денег. Следующее. Отсутствие информирования потребителя об акции. Потребитель не знает, что акция проходит, а такое сплошь и рядом, поверьте мне. Особенно это происходит в компаниях, которые проводят акции на своих клиентов, на оптовых клиентов. Менеджеры по продажам просто забывают сказать о том, что эта акция проходит. В результате потом мы награждаем компании, они даже не знали, что акция была. Такое, поверьте мне, сплошь и рядом получается. Поэтому первое – контроль. Дошла ли информация до клиентов? Второе – обратная связь. Участвуют или нет? Если нет, почему? Чтобы знать, в чем причина и в чем проблема, и учесть это в следующий раз. Ну и последняя причина, пожалуй, самая больная – отсутствие товара в торговых точках. Представляете, акцию разработали, сценарий сделали, все подготовили, деньги заплатили. А менеджер забыл товар в торговую точку привезти, и акция сорвалась. Да, таких менеджеров, наверное, нужно увольнять. Но нужно увольнять тех людей, которые не проконтролировали, что менеджер вспомнил об этом, потому что у менеджера масса другой работы, ему продавать нужно. А если маркетолог отвечает за проведение акции, то он должен проконтролировать, что все сделали то, что нужно пошагово. Поэтому обязательно четко контролируйте. Самое обидное бывает, когда такая причина, вот из-за такой причины акция не срабатывает. Ну что ж, мы с вами посмотрели практические ошибки, которые бывают. И я хочу обратить ваше внимание на некоторые акции, которые я просто привела в пример. Источник информации, сайт btl.ru. Собственно, там анализируется проведение различных акций. Я хотела бы привести в пример наиболее удачные по идее. Первая акция – это акция «Не упусти момент». Проводилась она с мобильным телефоном Sony Ericsson. Камерафон называют этот телефон. Смысл телефона в том, что вы нажимаете кнопочку, и сразу делается 9 снимков. Ну, чтобы не искать момента, да, а вот фотографировать человека в разных вариантах и получать интересные кадры. Поэтому и акция называется «Не упусти момент». Акция проходила в два этапа. Первое, около торговых центров разместили яркие самолеты с двумя девушками-промоутерами. Эти девушки фотографировали на камерафон покупателей, которые в эти торговые центры пришли. А потом данные фотографии размещались на сайте. Предлагалось людям, которые сфотографировались, зайти на сайт и скачать эти фотографии. Фотографии получались очень интересными, детям было интересно полазить по этому самолету. И, в общем, так или иначе давали попользоваться вот этим мобильным телефоном. Но это еще не все. Вторая часть акции была наиболее интересна. В Санкт-Петербурге и в Москве выбрали 8 бизнес-центров высоких, многоэтажных. И были наняты девушки-промоутеры, значит, их одели в форму парашютиста и на стропах с крыши спускали вниз с крыши этого бизнес-центра. С каждой стороны, 4 стороны бизнес-центра, с каждой стороны спускалась по девушке. Представляете, вы сидите на 30 этаже, и вдруг за окном появляется девушка. Какое ваше ощущение? То есть я вам скажу, что бизнес-центры в этот день не работали, все внимание было приковано к окнам. Девушки рекламировали эти мобильные телефоны, фотографировали, значит, лица удивленных людей, которые в этих бизнес-центрах были. В общем, фурор произвела данная компания. Она по затратам составила немало, 80 тысяч долларов она заняла. Но хочу сказать, что она еще дополнительно получила освещение в средствах массовой информации, потому что об этом нельзя было не написать. Ну и плюс прямо тут же в бизнес-центрах начали продавать эти мобильные телефоны. То есть акция была очень интересна сама по себе, по своей идее необычна. Следующая акция, которую хотел бы привести в пример, проходила в Нижнем Новгороде, называется «Автофотомойка». Очень интересная акция, проводила ее компания Теле2, мобильный оператор. Хотели расширить свое присутствие на рынке. И всем, кто заезжал на, значит, заправку, предлагалось купить сим-карту компании Теле2. Сим-карта стоила 100 рублей. При предъявлении чека две девушки достаточно сексуального вида мыли лобовое стекло бесплатно тому, кто, собственно, такую карту купил. Хочу сказать, что у мужчин такая акция пользовалась большим спросом. Очень всем было интересно. И за, по-моему, там 5 дней эта акция шла. За 5 дней более 2000 клиентов воспользовались данной услугой. Вопрос, конечно, кто потом остался с этим оператором. Но надеюсь, что остались. Акция была не так затратна. И, в общем, обсуждалась очень долго, была интересна. Это еще одна акция, которую хотелось бы рассказать. Это акция, которую проводила компания «Связной» в городе Новосибирске, называлась она «Апельсиновая революция». Незатратная практически, ну, то есть очень небольшие затраты и очень интересная по своей идее, интригующая акция. Значит, проходила в 4 дня. Первый день, эта акция проходила в 2005 году, в первый день летом вышли собаки, много собак на улицах в оранжевых комбинезонах, на которых было написано «Я знаю». Представляете, вы выходите на улицу, а весь город в оранжевых собаках. Никто не понимает, что происходит. Все начинают обсуждать это событие, что за собаки ходят, почему все в оранжевых комбинезонах. Собаки ходили 2 дня в оранжевых комбинезонах, затем все сразу исчезли. И на столбах появилось объявление следующего вида. Пропала собака в оранжевом комбинезоне. Кто знает о ее местонахождении, просто просьба сообщить по такому-то телефону. Все столбы практически города были обклеены этими объявлениями. Естественно, люди начали обсуждать. Мало того, подключились радиоканалы. И по радиостанциям местным начали обсуждать, что за собаки, откуда появились, почему, что они знают, куда пропали. И, в общем, это муссировалось очень здорово, все обсуждалось. Потом прошел еще день, и На улицах города появились оранжевые кошельки, люди начали их поднимать, а внутри кошелька было приглашение на открытие магазина «Связной» и гарантия приза, гарантия вручения приза. И тогда уже начало все проясняться, люди поняли, что, оказывается, это магазин «Связной» проводит такую акцию, вот, интригующую, интересную. На следующий день было открытие магазина, все, кто нашли оранжевые кошельки, пришли, естественно, предъявили и им вручили подарок, футболку с надписью «Самый честный человек города». Вот. И всем остальным, кто пришел на открытие этого магазина, вручались оранжевые апельсины. Скажу по результатам, что планировали они привлечь, по-моему, 6 тысяч человек на открытие магазина, а пришло 30. То есть вот настолько ажиотаж такой вызвала эта акция. Причем она была не очень затратная, но вот очень интересная. Ее очень долго обсуждали и про нее писали. Вот такие акции я вам хотела бы привести. И, собственно, сказать, что все-таки, если вам нужна интересная идея, рекомендую вам обращаться в агентство, которые этим специализированно занимаются и грамотно эти акции проводят. Ну что ж, еще один инструмент – это директ-маркетинг или мероприятие по прямому маркетингу. Прямая почтовая или email-рассылка, телемаркетинг, с которым мы, собственно, работаем постоянно и общаемся по телефону с нашими клиентами. Называется прямой маркетинг, потому что это прямое обращение личное к нашему клиенту. Работает очень эффективно, если эта стратегия планомерная, если это не разовое мероприятие, которое вот, мы запланировали один раз сделать и про него забыли. Мероприятия прямого маркетинга позволяют поддерживать базу данных в актуальном состоянии постоянно, получать обратную связь от клиента. Дальше, конфиденциально делать предложения, лично с ним общаться, узнавать претензии, фиксировать их и устранять. То есть здесь на самом деле очень большое поле для работы, которое позволяет достичь той самой персонализации, о которой мы говорим. Хотя на сегодняшний день, может быть, некоторые думают, что это уходит в прошлое. Тем не менее, почтовая мейл-рассылка, если она грамотно и четко сделана, она дает очень хорошие результаты относительно своей стоимости. Какие недостатки? Во-первых, не все читают, естественно, и эффективность рассылки, если она составляет 3-6%, это очень хорошо. Как я уже сказала, относительно затрат по стоимости это себя очень хорошо оправдывает. Поэтому даже если 3 или 6% обратились к вам после рассылки, это замечательный результат. Считайте, что вы достигли того, чего хотели. Что относится к непосредственно прямому маркетингу? Да? Первое, это, конечно же, входящие звонки. Что мы можем сделать с входящими звонками? Первое, конечно же, рассказать информацию о наших товарах. Второе, порекомендовать те или иные вещи, если у нас чего-то нет, переключить на другой продукт нашего клиента. Дальше, установить контакт и внести этот контакт в базу данных, которая будет, собственно, актуальна, потому что клиент к нам обратился сам. Ну и проводить какие-то конкурсы можно по телефону или непосредственно по электронной почте среди тех клиентов, которые обращаются к нам самостоятельно. Также можно реагировать и, вернее, работать и с исходящими звонками. Что с ними мы можем делать? Конечно же, принимать заказы, то есть сами звоним покупателям, принимаем заказы от них. Дальше, просто для установления контакта, для знакомства, для поиска дополнительных клиентов. Это точно так же хороший инструмент. Дальше, проводить маркетинговые исследования и опросы и на базе этого создавать свою актуальную базу данных, которая будет постоянно обновляться и поддерживаться. Это очень недорогой способ для анализа рынка, для анализа претензий, для анализа пожеланий клиентов. Это общение хорошее с текущими клиентами, с постоянными, которые, собственно, у нас уже есть. И мы это регулярно делаем с вами, да, постоянно общаемся, выясняем вопросы, проблемы, пожелания и так далее. Ну и, конечно же, это как инструмент общения после проведения той или иной акции. Оценить результаты. Как прошло, что сработало, что не сработало, что понравилось, что нет и так далее. То есть фактически это очень ценный источник информации, который мы не всегда эффективно используем. Тем не менее, про эффективность прямого маркетинга хотелось бы сказать табличкой, которую вы увидите у себя на слайде. Вот касаемо почтовых отправлений. Если мы берем 100 с вами процентов почтовых отправлений, только 88% из них открываются, 12 сразу выбрасываются, даже не открываются. Что происходит с теми 88, что остаются? 40 читаются лицом, которому не предназначены. 40 читаются процентов лицом, которому предназначены. И 8 снова выбрасываются непрочитанными. Теперь тот, кому предназначены, что он с ними делает? 24 из них он прочитывает и выбрасывает, они ему кажутся неинтересными. 10% откладывает в сторону, думает, ну, я потом с этим разберусь. И только 6% получают ответ. А вот только 6% становятся актуальными, и это очень хороший результат. Это очень хороший результат. Хуже, если такой процент составил 1-2. Значит, у вас либо база не актуальная, либо ваше коммерческое предложение абсолютно было неинтересно для вашего ключевого клиента. Вы неправильно определили его пожелания. Вот таким образом. По мероприятиям прямого маркетинга вы также сможете прочитать дополнительный материал в вашей лекционной тетради. Хотелось бы дополнительно в заключении коснуться форм отчетности и контроля проведения акций. Хотелось бы сказать, что по результатам всех запланированных мероприятий разрабатывается медиаплан. На слайде вы видите примерно его вид, где мы описываем каждое мероприятие и описываем, когда оно проводится, что проводится и где проводится. И обязательно расписывается размер бюджета. Затем размер бюджета суммируется по периодам, по месяцам, по кварталам, как вам удобней. Для чего такие медиапланы нужны? Не только для того, чтобы планировать, четко соблюдать этот план. Они нужны еще для политического момента. Если у вас есть медиаплан, в котором расписаны все затраты бюджета, то вряд ли руководитель вычеркнет что-то, оптимизируя бюджет. Когда у вас цифра общая, вычеркнуть легче. Мы не знаем, на что она тратится. И сразу возникает соблазн секвестировать эту сумму. Когда у вас четко расписаны все мероприятия, вряд ли у руководителя поднимется рука вот, вычеркнуть ту или иную сумму. Потому что мы четко понимаем, что, какое мероприятие и для чего оно нам нужно. Поэтому очень рекомендую, планируйте и подписывайте план и бюджет у вашего руководства. Ну и в заключение мы коснемся расчета промоэффективности мероприятий. Я вам расскажу основные формулы, по которым рассчитывается эффективность, а у вас в рабочих тетрадях будут таблички и будет задание по расчету эффективности тех или иных акций, где очень четко все расписано, прям по формулам, что зачем рассчитывается, какие затраты мы учитываем и так далее. Так вот, для чего мы проводим акции? Да, наверное, для повышения продаж, для достижения того или иного результата, для обеспечения известности продукции. Но хочу сказать, что эффективность акций можно рассчитывать только применительно к стимулированию сбыта. Эффективность рекламы, ее тоже можно рассчитать, но она не будет точной, потому что там, кроме экономического эффекта, присутствует эффект коммуникационный. Количество контактов, повышение узнаваемости и так далее. Эти вещи вы можете узнать, только обратясь к агентству и проведя дополнительный опрос потребителей, на что многие компании просто не идут, потому что это дополнительные затраты. Это можно делать раз в году хотя бы, чтобы понимать и оценивать известность вашего бренда или вашей торговой марки. А вот экономическую эффективность проще всего и эффективнее всего просчитывать именно по мероприятиям по стимулированию продаж. И здесь представлены основные формулы. Первая формула – это формула рентабельности, всем знакомая. Когда мы берем дополнительные продажи, сумму дополнительных продаж, вычитаем себестоимость продукции, которую мы дополнительно продали, и затраты на проведение самого мероприятия. И все это делим на затраты. У вас, естественно, получается коэффициент. Если этот коэффициент меньше единицы, ваша акция была убыточной. Если он равен единице, то ваша акция прошла в ноль. Грубо говоря, сколько вы получили, столько и затратили. А вот если ваша акция, коэффициент ROI имеет больше единицы, вы уже сработали в прибыль компании. Естественно, чем больше этот коэффициент, тем лучше. Он может быть 2, 3, 4, там, 5 и так далее. Ну, это в идеале. Естественно, чем больше он, тем лучше. Главное, чтобы он был больше единицы. Вот тогда ваша акция сработала эффективно. И еще одна формула, которая поможет вам рассчитать эффективность акции. Это определение доли затрат в дополнительном товарообороте. Какой смысл в этом расчете? Посмотрите, к примеру, вы продавали продукцию и дополнительно продали 100 единиц по 1000 рублей. Соответственно, вы получили 100 тысяч дополнительных рублей. Но сколько вы из этой суммы затратили, нужно определить. То есть не долю от общего оборота, который продали, потому что общий мог и продастся и без акций. А вот сколько от дополнительных доходов вы потратили, это важно. Это показывает, сколько дополнительно денег собственнику вы заработали. И эта формула работает очень хорошо и эффективно. То есть она показывает то, что хочет увидеть ваш собственник. Вот в этом, вот это вы рассчитываете. Вы берете все затраты, которые потратили на проведение акции, делите на дополнительный доход, который получили, и умножаете на 100%, и получаете долю затрат в дополнительном доходе. Заметьте, не в общем, а в дополнительном. Вот таким образом можно рассчитать акцию. Это, конечно же, целая формула, которая по деталям расписана в ваших рабочих материалах. Вы можете к ней обратиться и, мало того, проделать практическую работу, задание по расчету эффективности той или иной акции.